уж не сомневайтесь, владельцы померли бы со страху, зная они, для чего нам пригодились эти ящики. Ну а та настоящая машина пошла кружить да петлять до самой канадской границы. Может, Карелен ее уже и захватил, не знаю, да и невелика важность. Как видите, надеюсь, вы оцените мою откровенность. Весь наш план построен на одном расчете. Мы уверены, Карелен может видеть и слышать все, что происходит на поверхности Земли, но уж никак не под землей, разве что ему служит не только наука, но и колдовство. А стало быть, он не узнает о подмене в туннеле, либо узнает слишком поздно. Понятно, мы рискуем, но приняты еще кое-какие меры предосторожности. В это я сейчас вдаваться не стану. Лучше про них покуда помолчать. Может, еще понадобится. Джо так явно упивался своим рассказом, что Сторм Грен трудом сдерживал улыбку. Но при этом он по-настоящему встревожил. Похитители весьма изобретательны, очень возможно, что попечителя удалось провести. И ведь никак нельзя ручаться, что Карелен хоть сколько-нибудь печется о безопасности генерального секретаря. Джо тоже явно в этом не уверен. Может быть, потому он и разоткровенничался? Проверяет, как Торм Грен ко всему этому отнесется. Что ж, как ему не тревожно, а надо прикинуться невозмутимым. И Сторм Грен сказал презрительно. Все вы, видно, сущие остолопы. Неужели, по-вашему, сверхправителей так легко обмануть? Да и чего вы надеетесь этим добиться? Джо предложил ему сигарету. Сторм Грен отказался, тогда он сам закурил и уселся было на край стола. Послышался зловещий треск, и великан поспешно спрыгнул на пол. «Очень понятно, почему мы так действуем», — начал он. «Мы увидели, что уговаривать да убеждать толку нет, вот и пришлось действовать иначе. Подпольщики бывали на свете и до нас, и пускай у Карелена сила большая, а все равно не так-то легко ему с нами справиться. Мы начинаем борьбу за независимость. Поймите меня правильно. Никакого насилия не будет, во всяком случае, поначалу. Но сверхправителям, хочешь не хочешь, нужны помощники из людей. А этим помощникам мы можем доставить кучу неприятностей. И начинаете, видно, с меня, — подумал Торм Грен. Пожалуй, Джо рассказал далеко не все. Неужели подпольщики всерьез вообразили, будто на Карелена можно хоть как-то повлиять гангстерскими приемами? Да, но ведь хорошо организованное движение сопротивления и вправду может сильно осложнить жизнь. Этот Джо нащупал единственное уязвимое место во власти сверхправителей. В конечном счете все их распоряжения исполняются помощниками-людьми. Если этих людей запугать так, что они перестанут повиноваться, вся система рухнет. Впрочем, едва ли, нет, Карелен наверняка быстро найдет какой-нибудь выход. — Как же вы намерены со мной поступить? — спросил, наконец, Торм Грен. — Я что, заложник? — Не беспокойтесь, мы о вас позаботимся. На днях ждем кое-кого в гости, а покуда постараемся, чтобы вы не скучали. Он прибавил несколько слов на своем языке, и один из его сотоварищей выложил на стол нераспечатанную колоду карт. «Нарочно для вас достали», — пояснил Джо. «Читал я в Тайме, что вы здорово играете в покер». Он вдруг заговорил очень серьезно, даже озабоченно. «Надеюсь, у вас полон бумажник наличными?» Мы не сообразили поглядеть. «Чеки нам, знаете ли, брать неудобно». Ошарашенный Торм Грен круглыми глазами уставился на своих тюремщиков. И, наконец, до него дошло. Да это же все призабавно. И теперь он избавлен от своих обязанностей, хлопот и тревог. Отныне все это — забота Ван Риберга. Что бы ни случилось, он, Торм Грен, ровно ничего не может поделать. И вот не угодно ли, эти невообразимые похитители жаждут поиграть с ним в покер. Тормгрен откинулся на стуле и захохотал.